Глава 10. На кону стоит сам город. «Невозможно!» Женщины, обсыпанные пудрой, чтобы придать коже желанную белизну, всплескивали руками, испуганно перешептывались и косились на своих спутников. Те одинаковыми голосами, браво выпячивая грудь, отвечали. «Возможно. И долг каждого мужчины — защита своего города». Сбивающий с ног волной пронесся слух о том, что застрелен Тьяр Дон, губернатор Аузской области, подчиняющийся Алионте. На ней находился золотоносный горлийский рудник, поделенный с Кионом, и это стало настоящим вызовом южному городу. Тем более пойманный убийца подтвердил, его наняли кионцы. Сколько в этих словах было правды, Эйнар мог поклясться своим местом, что ни капли. Однако люди поверили. Они роптали, жаловались и плакали, но в разговорах все чаще звучала война. В салонах аристократов и пивных, где собирались работяги, в университетах, парках, на улицах, везде слышалось это проклятое слово. Эйнар все чаще сам проводил службы, еще больше посещал школы, приюты, богадельни и своих прихожан, и все говорил, говорил, говорил о том, что нет нужды идти на войну, нет нужды даже в самой войне. Ему кивали, соглашались, но знали, король отдаст приказ, и они пойдут, потому что надо. В течение 3 дней рабочие отвечали стачками, крестьяне разгромили несколько поместий землевладельцев, но это было крошечной искоркой, которая не смогла стать пламенем. «Долг каждого мужчины — сделать так, чтобы в его городе не слышали о войне!» Не сдержавшись, произнес Эйнар и пошел в другой конец зала, продолжая кивать и улыбаться гостям. Официальный приказ не был отдан, но все уже знали, к чему идет дело. Сегодняшний благотворительный вечер стал тому доказательством. Зачем собирать деньги на нужды армии и во вдовий фонд, если не война стучится в двери? Вернее, если город сам гостеприимно не распахивает их. Толстяк-распорядитель, одетый в слишком тесный для него костюм, объявил о том, что базар заканчивает работу. Женщины, с вымученным видом сидящие за деревянными стойками, принялись торопливо сгребать непроданные украшения и безделушки. Судя по тому, как опустели ряды, продать удалось многое. Еще бы, богачи всегда старались перещеголять друг друга. И уж если они видели, что кто-то сделал пожертвование, то не могли остаться в стороне. Сцепив руки за спиной, Эйнар встал сбоку от кружка аристократов-прихвостней. Желая угодить королю, некоторые из них надели военные мундиры, но большинство все же явилось в обычных сюртуках. И женщины, и мужчины так и льнули к правителю, сидящему на высоком кресле с резной спинкой. Альда смотрел по сторонам с истинно королевским видом и, заметив, как кто-то делает пожертвование, так кивал, будто солнце лучом одаряет. Но Эйнар видел. Глаза у него не менялись. Они были как у довольной лисицы, обнаружившей курятник открытым. Повинуясь приказу распорядителя, 20 девушек выстроились в линию. С каждой из них можно было купить танец, и деньги тоже шли на то, чтобы потешить мечты короля о войне. 500 лена за сену Арьяда!» — послышался голос мужчины в военном мундире. Одна из девушек покраснела и улыбнулась, прикрыв рот рукой. Первые ставки были сделаны, деньги собраны, музыканты начали медленную нежную мелодию, и несколько пар закружились. Основной свет приглушили, сделав атмосферу более таинственной. Остались лишь свечи с длинными трепещущими тенями. «Душа Амада, что же, церковь не будет жертвовать? Или вы не танцуете?» Голос прозвучал громко, с вызовом. Эйнар обернулся. Ольза Чикрос, сын крупного землевладельца и верный прихвостень короля. Белозубая улыбка резко выделялась на смуглом лице, и сам он так и светился лживым благодушием. «Сэн Чикрос, церковь не будет жалеть ни денег, ни сил, когда поймет, что война неизбежна. Пока же я верю, А Леонте и Киону хватит благоразумия сберечь своих людей. «Благоразумие?» Ольза скривил губы. «По-вашему, мы должны закрыть глаза на провокации Киона? Подождем, пока их армия сама подойдет к стенам города». «Не псы, а комнатные собачки», — раздался презрительный голос. Вроде бы тихий, но недостаточно, чтобы не услышать. На этот раз заговорил Ремон Тью, который за глаза хвастался, что король относится к нему как к брату, а увидев Альда, лебезил перед ним как слуга, а не брат. У Эйнара появилось нехорошее предчувствие, что оба заговорили неспроста. Сколько бы лет ни длилась вражда церкви Эйна и людей короля, на открытый вызов решались немногие. Может, Чикрас и Тью хотели выслужиться перед Альда? Пусть попробуют. Уважаемые сены, Эйнар с улыбкой оглядел кучку аристократов вокруг короля. Церковь стоит на том, что каждый способен сделать ошибку, и каждый заслуживает того, чтобы его выслушали. Нет в мире тех вещей, которые не может решить разговор. И если мы в силах избежать потери тысяч людей и половины бюджета Алионте, надо сделать для этого все возможное. Не гордость будет кормить нас зимой, и не гордость согреет. Танец кончился, начался новый круг торгов. Ольза и Ремон из-под лобья поглядывали на Эйнара, словно копили слова, чтобы высказаться. Однако, когда снова заиграла музыка, они не успели раскрыть ртов. Их опередил Дана Фьелла, очередной из стайки короля. От него так и разило вином, а глаза были как мутные стеклянные шары. Но на ногах он держался уверенно и столь же твердым голосом произнес: «Может и так, душа Амада. Но как жить, если знаешь, что смолчал, когда тебя оскорбили? Если Кион покушается на наши территории, нашу свободу, мы дадим отпор». Он выпячивал мощную грудь, стянутую военным мундиром. Уж кто-кто, а Фьелла был на войне. Вернее, сдерживал восстание в колониях и защищал южные границы от Торлигура. Лишь его рвение Эйнар мог понять. Третий сын обедневшего землевладельца, он мог сделать имя только в сражениях. И сделал. Возвращался, чтобы блеснуть при дворе новой победой, вскружить голову очередной девице и ускакать в закат навстречу новым подвигам. У него просто не было иной жизни. Но ведь она была у других. Так почему они соглашались променять ее на боль, страх, потери? Король Альда с явным интересом наблюдал за разговором, а придворные — вторя ему. Жадно уставились на церковника и троицу. Эйнару все больше казалось, что его, не спросив, обрядили в костюм клоуна и поставили на середину циркового круга. «Сколько вам лет?» — обратился он к ним. «Вы помните осаду 310 года?» «Я нет. Но я родился в самый голод. В начале зимы, когда не осталось ни муки, ни дров. Моя сестра умерла. А ведь у родителей были деньги. Но что они значат в осажденном городе? Из-за того, что первые месяцы я не доедал, я рос маленьким и щуплым. Недокормыш. Так меня могли бы дразнить. Да, я не видел настоящей войны. Но я застал ее. Мое тело помнит. И поэтому... каждой своей частичкой я буду против. Пусть войну ведут те, кому она нужна. А обычные люди просто хотят мира». «Мы все помним ту осаду», — хмуро ответил Ремон Тью. «При всем уважении, не надо делать вид, что вы один настрадались и поэтому стали миротворцем. Если вы против войны, то вы ничего не теряли из-за действий Киона. Ни своих земель, ни своих людей». «А кто-то здесь терял?» Эйнар не удержался от ухмылки. Он увидел, как Альда покрутил кисть, будто разминал перед ударом. «Тьярдон был моим отцом, и кионский наемник его убил!» Худенькая девушка грозно потрясла кулачком. «Мы приехали сюда, потому что мама боялась, за нами придут тоже!» Эйнар жалостливо посмотрел на нее. Может, он ошибался, но... но, скорее всего, нет. И вряд ли она когда-нибудь узнает, кто стоял за убийством отца на самом деле. «Я соболезную вам, Сена Дон». Эйнар поклонился девушке. «Если вам или вашей семье понадобится помощь, вы всегда можете прийти в церковь Эйна. Вы не одни здесь». Ольза громко хмыкнул. Ремон все не унимался. «При всем моем уважении, я должен сказать, что ваша паства — это по большей части необразованные крестьяне и рабочие. Приличным девушкам не место в вашей церкви». Кончики пальцев наливались жаром. Чуть сжать руки, и каждый из троицы успокоится. Сердце будет биться медленно-медленно, и не захочется им уже не спорить, ни даже стоять. А Леонте — это и есть крестьяне и рабочие. Большая часть из нас — потомки беглых рабов, и нет здесь тех, кто равнее других. Дана еще сильнее выпятил грудь, точь-в-точь бойцовский петух. «Не нужно обвинять нас, если сами не способны дать ответ. Знаете, что я скажу? Вы просто душный козел, который прячется как старик за сводами своей церкви и не может по-мужски принять войну». «Чего вы от меня ждете, Сен-Фьелла? Что я обижусь и пожалуюсь? Или влезу в драку с вами? А может, одумаюсь и начну выступать за войну?» Эйнар все понял. Грубость в присутствии короля могла стоить головы любому. Этот лощеный двор никогда не позволял себе прямого вызова, не считая юнцов, живущих ради дуэлей. Нет, здесь проклятия прятали за лестью, а вместо кулаков пускали в ход слова острее кинжалов. Если король спокойно наблюдает за ссорой, она с его подачи. Конфликт королевской власти и церкви родился столетия назад. И сейчас, когда Эйнар открыто высказался против войны уже дважды, это стало для Альда финальной чертой, которая могла подвести к крушению его планов. Но он не мог в открытую выступить против церкви. В Алионте было слишком много верующих. Король хотел, чтобы душа сам скомпрометировал себя и начал строить план кирпичик за кирпичиком. Эйнар чувствовал себя мальчишкой во дворе школы, которому бросают оскорбления и подбивают на драку. Ударить первым — быть наказанным. Смолчать — показать слабость. Но он ведь уже не был мальчишкой. Да и не школы это вовсе, а накануне собственная честь о судьбе жителей Алионте. Альда думал, что оба решения ударят по Эйнару. Смолчав, он покажет, что церковь ниже королевской власти, выступив против, предстанет несдержанным глупцом. Видимо, Альда забыл, что церковь Эйна не про смирение, а про борьбу. Ольза опять громко хмыкнул. Все слова забыл. Королю надо было выбрать, кого поразговорчивее. «Драка?» Данна рассмеялся. «Ну что вы, разве могу я соперничать с магом? А без магии вы будете слабее меня. Неравный бой мне не нужен. Я знаю, что ваша вера не вера сильных». «Во имя Эйна. Да чего глупые, жалкие попытки?» Проблема заключалась в том, что среди слушающих никого, совсем никого не было из церкви. Что бы Эйнар ни сказал, его поставят на место подстрекателя. Любые его слова перековеркают, а поступки увеличат во сто крат. Альда даже не нуждался в умных подручных. Хватало задир, бросивших несколько громких слов. «Пусть посмотрит, чья это вера и кто здесь не сильный». Эйнар положил руку на хлыст, неизменно висящий на поясе. Тот был хорош. Легкая деревянная рукоять в 25 сантиметров и 4-метровый плетеный ремень, не чета красивым, почти игрушечным кнутам остальных аристократов. «Если вы хотите вызвать меня на поединок, Сен-Фьелла, скажите это прямо». «А вы откликнетесь? Религия вам позволяет?» Эйнар мягко улыбнулся. «Скажите и услышите мой ответ». Седовласый придворный, наклонившись, что-то яростно зашептал на ухо королю, но тот лишь пренебрежительно махнул рукой, продолжая смотреть на Эйнара и своих прихвостней. Таким поведением вы ставите под сомнение честь Алеонте, поэтому я вызываю вас на поединок. Немедленно!» Танцы все продолжались, и лишь группа рядом с королем жадно слушала разговор, не обращая внимания на музыку, на кружащих в танце. Альда легко мог остановить пререкания. Альда не хотел. «Воля ваша, сэн Фьелла!» Эйнар снял с пояса кнут. Взгляды толпы были прикованы к его руке. Они следили, как он берется за гладкую рукоять, как кожаный ремень падает на землю и сразу взвивается вверх. Послышался глухой звук упавшего револьвера. Эйнар снова взметнул бич и в следующую секунду уже подтаскивал к себе упирающегося Ремона. Резким движением он заставил Тью упасть и притянул плеть назад. Смотрящие закричали так, словно тот уже лежал мертвым. Но что у Ремона был револьвер, что это не поединок один на один с двумя секундантами, никто не обратил внимания. Вся честь аристократов осталась где-то там, далеко. И криками, яростно скривленными лицами, они напоминали деревенских мужиков, смотрящих на петушиный бой во дворе. Ольза бросился на Эйнара, подняв руку с кнутом. Но плеть того мелькнула в воздухе раньше и, сделав сухой щелчок, обвела ноги аристократа. Еще один удар. Чикрос согнулся, схватившись за живот. Ремон и появившийся Дана кинулись на Эйнара и сбили с ног. Ремон выкрутил ему запястье, заставляя бросить кнут. Навалившись сверху, Дана огромной ладонью сжал горло, и Эйнар так явственно ощутил запах пота и тяжелый кислый аромат вина. Уперевшись спиной в землю, он вытолкнулся и ударил Дана в солнечное сплетение. Мужчина, сжавшись, согнулся на боку. Эйнар изогнулся и кулаком ударил Ремона в челюсть, а затем вскочил, схватив кнут. На секунду он навис над троицей. Ольза со скорбным лицом жался в стороне, Данна поднялся на колени, а Ремон сидел на траве, держась за челюсть, и спросил. «Что вы сказали про мою паству?» Каждое слово сопровождалось ударом кнута по каждому из аристократов друг за другом. Эйнар понизил голос, чтобы смотревшие не слышали. «Город сам себе хозяин и не даст втравить себя в чужую войну». Он зашагал к выходу мимо рядов карет и редких парамобилей, слуг и кучеров, спиной чувствуя взгляды каждого гостя. «Хорошо, король Альда. Вызов принят. Значит, на кону стоит сам город. Надо сделать все, чтобы Алеонте не коснулась война. Сражения должны вести те, кому они нужны. Так будет же королю битва». Сначала Эйнар хотел взять экипаж, чтобы добраться до обители. Но в голове было столько разгоряченных мыслей, что им мог помочь лишь прохладный ночной воздух. Наконец, жара спала. Поднялся ветер и с шумом трепал кроны деревьев. Эйнар вышел с кипарисовой аллеи, свернул в переулок, в котором дома, подобно врагам, стояли друг к другу глухими стенами и щерились кривой кирпичной кладкой. Из головы не шло «Вызов принят, король Альда». Эйнар прокручивал десятки и сотни вариантов того, что может сделать правитель и что он сам способен поставить против него. Власть церкви Эйна была велика, но каждый документ выступал на стороне короля. И как бы Эйнар ни пытался защитить свою паству, по указу Альда люди были обязаны пойти в армию, а сколько бы он ни приказывал магам ордена, лидером магического совета оставался Игара Фарьоса. Эти «но» — не повод отступить от решения. Конечно, не повод. Но пока ответов было слишком мало. Эйнар шумно вздохнул. Хотелось обсудить это с кем-нибудь, но близких людей, с которыми можно разделить тяжесть, уже не осталось. Дома понемногу расступились и пополнились узкими балкончиками с балюстрадами. Стоило ступить на следующую улицу, сверху хлынул целый поток, липкий и горячий. Кровь пролилась, подобно дождю, и с высоты так медленно, карикатурно слетел белый лист. Прежде чем бумага размякла, Эйнар успел прочесть: «Одна сотая тех, кого ты убил». Он провел рукавом по лицу, но красные струйки все капали с волос, стекали по носу, щекам, подбородку, все ниже и ниже, оставляя на сюртуке разводы. Точно это его собственная кровь. Эйнар посмотрел наверх, на балконы, крыши, но не увидел никого. Взгляд ушел дальше, к высокому, густо-синему небу. Неужели Эйн и правда оставил его? Что это было? Одна сотая тех, кого...